подтянем друзья, друзья. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Кто помнит дальше слова? А, на рейде морском легла тишина, да, и доносит тут туман. И тихо доносит баян. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. А официальный во. Исполнитель был, кто помнит? А я помню, Николай Дризо. Во! Поэт Дризо? Дриз Николай Дризо. Ну, как, что... Пускай так, да. Все-таки ты вот все-таки не смог. Вот. Гена, да, молодец. Спасибо вам большое за участие. Я всегда рад вам петь. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Да. Похлопайте мне, пожалуйста. Так. Куда же еще? Одевать, да? Я другое место есть.